Глава вторая. Время рождения малыша – половина шестого утра. Вес – 7 фунтов и 9 унций. Рост – 20 дюймов. Прежде чем новорожденного, перерезав пуповину, уносят, Ашима успевает разглядеть, что он с ног до головы в какой-то белесой слизи, на которой контрастно выделяются полосы бурой крови, ее крови. Ашиме сделали укол куда-то в поясницу, и ее тело, от талии до колен, потеряла всякую чувствительность, но к концу родов у нее страшно разболелась голова. И сейчас, когда все позади, у нее начинается сильнейший озноб. Целых полчаса, несмотря на одеяло, которыми заботливо укрывают ее сестры, Ашима трясется, будто в лихорадке. Ощущение пустоты внутри непривычно, кожа растянулась и висит. Ей хочется попросить чистый сухой халат, но горло, несмотря на бесчетное количество стаканов с теплой водой, пересохло настолько, что она не может выговорить ни слова. Ашиму ведут в туалет, где она по указанию сестры подмывается теплой водой из бутылки. Потом ее обтирают влажным полотенцем, переодевают в новый халат, укладывают на каталку и отвозят в двухместную палату. Свет в ней приглушен, вторая койка пока пустует. Когда у двери появляется Ашок, сестра измеряет Ашиме давление, а сама Ашима лежит, откинувшись на подушке, с белым свертком на руках. Рядом с кроватью колыбелька, на которой красуется белая карточка с надписью «Мальчик Гангули». «Вот он», — тихо произносит Ашима, поднимая глаза на Ашока и устало улыбаясь. Ее кожа желтоватого оттенка, губы побледнели от потери крови, под глазами залегли темные круги, коса растрепана, словно она не причесывалась целую неделю. Голос хриплый, как при простуде. Ашок придвигает стул к кровати, а Петти забирает малыша из рук Ашимы и кладет отцу на колени. Ребенок вдруг издает короткий пронзительный крик. Оба родителя чуть не лишаются сознания от ужаса, но Петти лишь одобрительно усмехается. «Не бойтесь», — говорит она, — «он знакомится с вами только и всего». Ашок, следуя инструкциям Петти, вытягивает руки вперед и принимает ребенка, подсунув одну руку под его голову, а другую под спинку. «Да ну же, не бойтесь», — смеется Петти. «Прижмите его покрепче. Детям это нравится. Он сильнее, чем вы думаете». Ашок приподнимает маленький сверток повыше и прижимает его к груди. «Так?» «Вот теперь правильно», — одобряет Петти. «Ну ладно, я ненадолго оставлю вас втроем». Поначалу Ашок скорее растерян, чем растроган. Он озадаченно разглядывает и головку, почему-то вытянутую, а не круглую, и крепко зажмуренные глазки с припухшими веками, и белые крапинки на щеках, и мясистую верхнюю губку, сильно выдающуюся вперед. Кожа у младенца светлее, чем у обоих родителей, и почти прозрачная, видна даже сеточка зеленоватых вен на висках. Из-под чепчика выбивается прядь довольно густых черных волос. Ашок пробует сосчитать реснички на веках, потом осторожно прощупывает сквозь одеяльце ручки ребенка. «Все на месте», — говорит Ашима, наблюдая за мужем. «Я уже проверяла. А какого цвета у него глаза? Почему он их не откроет? Он их уже открывал?» Ашима кивает. «Как ты думаешь, он что-нибудь видит?» «Видит он нас, например?» «Наверное, да, но не очень ясно. И не различает цвета. Пока не различает». Некоторое время они молчат, неподвижны, как каменные изваяния. «А ты как себя чувствуешь? Как все прошло? Нормально?» — спрашивает, наконец, Ашок. Не слыша ответа, Ашок отрывается от лица мальчика и обнаруживает, что его жена тоже крепко спит. Когда он опять переводит взгляд на новорожденного, глаза у того широко распахнуты и смотрят на отца, не мигая, такие же темные, как и его волосы. Лицо малыша совершенно преобразилось, и Ашок осознает, что никогда не видел ничего более совершенного. Он пытается взглянуть на себя глазами сына. Темное расплывчатое пятно с пористой кожей и огромным носом. Ашок вновь вспоминает ночь, когда он чуть было не лишился жизни. Те страшные часы, что мельчайшими крупинками постоянно кружатся в потоке его мыслей. То, что его нашли и вытащили из-под груды искореженного металла, было первым чудом, случившимся в его жизни. И вот теперь второе чудо, у него на руках невесомое, но полностью изменившее его мир. Кроме отца, новорожденного навещают еще трое, все бенгальцы. Это Майя и Дилип Нанди, молодожены из Кембриджа, с которыми Ашим и Ашок познакомились пару месяцев назад в супермаркете, и 50-летний холостяк доктор Гупта, преподаватель кафедры математики из Дехрадуна. Ашок подружился с ним в Массачусетском технологическом институте. Во время кормления мужчины, включая Ашока, выходят в коридор. Майя и Дилип дарят новорожденному погремушку, а его родителям – альбом, в который можно вставлять фотографии и записывать все достижения их первенца. В нем есть даже специальное место для первой прятки волос –